«Справлюсь», — кивнул он спустя минуту. «Ступайте, товарищ майор, уже через пару часов за вами прибудет транспорт». И действительно, не успели мы поужинать, как к высотам подкатила небольшая колонна из двух бытеров, старого Урала и командирского УАЗика, в котором мы и должны были ехать, как мне сказали. Познакомились с начальником колонны, выпили чутко за встречу, а уже ночью чины решили, что полезть на колонну – это хорошая идея. Раздолбала их рота, ударив из всех стволов, даже мне пришлось поучаствовать, работая короткими из автомата. Винтовка была уже уложена и готовилась для другого дела. Пару раз, понимая, что никто меня не видит, выставлял магические щиты на всех, кто был рядом. Горячая пища и хороший сон позволили подавить истощение и почти прийти в норму. Тем более, это была не просто высота, прямо под ней располагался немаленький такой магический источник, который питал силами всю растительность вокруг. А уже утром абсолютно почти невредимая, если не считать нескольких пулевых отверстий в бортах Урала, колонна тронулась с заставы, увозя нас прочь из Чечни. Мы с Островским откинулись на заднем сиденье командирского УАЗика и позволили себе подремать еще немного. Мы возвращались домой. Примечание к части. Ксюха, жаргонное название АКС-74У, HTTPS.ru Wikipedia.org Wiki.D 0% 90% D 0% 9 AD 0% A1 74% D 0% A3. Перо кровопийца. Ли Йенка А. Крик жени Орловой заставил проснуться половину факультета. Младшая сестра вломилась в спальню к старшей, совершенно забыв про все правила приличия, и набросилась на ничего не понимающую ведунью с объятиями. Все кончилось. Они нашли его. Нашли и... Хватит вопить. Попросила Лена, поднимаясь с кровати в надежде надавать мелкой сестрице по мягкому месту. «Только прошу, говори спокойно. Кто кого нашел?» «Папу нашли. Фениксы отыскали недалеко от Грозного. Колонна проходила мимо постов, на одном они встретились». «Правда?» Ведунья тут же кинулась в объятия младшей сестры. «Ура! Наконец-то! Узнала, где он? Что с ним? Как он? Не молчи, ну, да дай хоть слово сказать». С трудом вырвалась из стальных обнимашек старшей сестры Женя. «Он в цеховом госпитале, проходит реабилитацию, восстанавливается после сильного магического и физического истощения. Через пару недель целители обещают его выпустить, если ничего не случится. Господи, Женька, как я счастлива!» Ведунья снова поймала и обняла младшенькую. «Вот это действительно новость! Боже, надо ведь нашим написать! Уже!» Успокоила ее Орлова-младшая. «Пока ваше ведуньшинство изволили спать, мы, младшенькие, уже успели письмо написать и отправить. На будущее, от учиги до царапаться. Тогда сегодня вечером отпразднуем!» Предложил Гарри, который, пользуясь тем, что сестры отвлеклись, успел переодеться. «Однозначно отпразднуем», — кивнула Орлова. «Это даже не обсуждается». Когда вопли радости и ликования более-менее утихли, начался очередной серый день в Хогвартсе, который, впрочем, в тот день не был для ребят таким уж серым. Весть о возвращении Орлова в строй облетела Хогвартс в одно мгновение. Лену и Женю поздравляли все, за исключением, разве что, тех, кто слепо верил словам Дамблдора в то, что она, темная ведьма, да профессора Амбридж, сидевшей с горделивым видом победительницы как минимум мирового чемпионата. Но все же радость этого дня была чутко подпорчена. Спикировавшие с потолка совы притащили всем газеты с весьма интересной новостью. Амбридж назначили генеральным инспектором Хогвартса с правом снимать учителей с должностей и внедрять обязательные к исполнению акты. Когда завтрак уже подходил к концу, мерзкая жаба прокашлялась и, без всякого спросу подойдя к директорской кафедре, продекламировала первый декрет, обязующий учеников посещать занятия под угрозой отчисления, упраздняя, фактически, право на самообучение. «Вот же сука министерская!» – прорычала Орлова, сверяясь с расписанием. «Браво, она у нас сейчас еще и первым уроком. Вдвойне хорошо. Ну, ничего, мы мракрашенные, мы еще поглядим, кто кого, Лена». К ним подошел Крэп. «Чего тебе, Вин?» Подняла на дружка Малфоя глаза ведунья. «У тебя тут выпало кое-чего». Он протянул ей бумажку, огляделся и, снизив голос на два тона, шепотом добавил: «От нашего общего друга выпало». «Поняла, спасибо». Лена аккуратно забрала у однокурсника записку. Осторожно осмотревшись, дочь ведуна развернула листочек, исписанный витиеватым почерком Драка. «Ты оказалась права, мисс А начинает внедрять сеть. Есть что рассказать?» перед обедом у места памяти Эрмина. Значит, Драко уже успел что-то пронюхать. Министерская шавка скушала наживку в виде аристократичного мальчика вместе с крючком, леской и удочкой. Ну, значит, осталось не убить никого до обеда, после чего спускаться в убежище и обсуждать с Малфоем, что он там узнал. Лена невольно чертыхнулась, осознавая тот факт, что с Драко вне убежища или гостиной Слизерина придется демонстративно ссориться. Судя по кислой роже самого блондина, его подобная перспектива тоже немало беспокоила, однако отступать было некуда. Свои глаза и уши у сподвижников Амбридж подразделению Вега, как решили называть себя ребята, были необходимы как воздух. Невилл с Гермионой тоже вынуждены были слегка дистанцироваться от них, всеми силами играя перед обывателями некоторую отстраненность от Орловой и демонстрировать осуждение ее ухода с урока. Удар колокола призвал всех на уроки. Орлова со стоном поднялась, направилась в сторону кабинета защиты от темных искусств. Ладно, хочет Амбридж ее присутствие на уроке, пусть потом не жалуется. Дверь за учениками закрылась. Орлова демонстративно уселась на последнюю парту, подальше от надоедливой жабы, всем видом демонстрируя, насколько ей неприятно наличие министерской служащей. Сияющая довольной рожей Амбридж сразу обратила на этот факт внимание. «Нет-нет, мисс Орлова, вы сядете на первую парту. Вот сюда, перед моим столом». Но Лена даже не дернулась. «Хелен, я к вам обращаюсь». Мгновенно стала заводиться Амбридж. Ведунья тихо усмехнулась, понимая, что свести жабу с ума будет проще простого, никакой психологической устойчивости. «Ко мне, профессор Амбридж», с улыбкой спросила она. «Мне казалось, вы обратились к мисс Орловой, то есть к моей младшей сестре, которой среди нас нет. Если же вы ко мне, то извольте обращаться как полагается в моем случае, я ведь вам уже говорила про свои статусы». «Миссис Орлова», жабьи глазки учителя защиты наполнились плохо скрываемой злостью. «Пересесть, немедленно, и минус 5 очков Слизерину за фамильярность». «Это не фамильярность, а поправка», мгновенно отбрила налет ведунья, нехотя и нарочито медленно пересаживаясь на первую парту. Взор юной волшебницы вспыхнул фиолетовым свечением. Амбридж, встретившись с ней взглядом, невольно вздрогнула, что, разумеется, ни от кого не укрылось. «Я ведь называю вас по статусу, а не просто по имени. Или правило о взаимоуважении для сотрудников министерства не писано? Еще минус 5 очков Слизерину», проблеяла профессор, поджимая губы. В ее исполнении это выглядело просто кошмарно, но и жутко смешно одновременно. «И сегодня вечером прибудете на отработку после уроков. Вам ясно, есть прибыть на незаслуженную отработку?» С иронией в голосе козырнула ведунья, на которую с уважением посмотрел весь курс. Этот урок уже немного отличался от первого. Лена самодовольно улыбнулась. Видимо, кто-то, с ее подачи, все-таки написал кляузу в министерство, и Долорес выписали внеплановую порцию знатных пиздюлей за неуважение к официальному статусу, которые в мире магической Британии ценились гораздо выше золота, и за явный непрофессионализм в работе лично от Фаджа. Так что на этот раз им позволили немного заняться практикой, в виде логической задачи на понимание теоретической части защитной магии. Амбридж вызывала учеников по одному и требовала описать тот или иной аспект защиты. Наконец, настала очередь и ведуньи. Профессор нагло заулыбалась, пытаясь подобрать заклинание, которое пятикурсница никак не может знать. «Ну, что же, миссис Орлова», приторным голосом пропела Амбридж, «вы на прошлом занятии сказали, что разбираетесь в заклинаниях лучше некоторых министерских служащих. Ну, что же, давайте проверим, что вы знаете о патронусах». Русская волшебница с трудом удержалась от смешка. Было ясно, что профессор специально выбирала такую задачу, на которую она, не имея дополнительного образования, ответить не могла бы даже в теории. Но, похоже, люди, составлявшие на каждого ученика краткое досье, не обратили внимания на особые отметки цеха в ее личном деле, свидетельствующие о прохождении ею базового курса для акалитов и перехода к чистой ведуньей программе уровня адепта цеха. Орлова выдохнула. «Патронус – это воплощение положительной энергии, сочетание света в виде хороших, положительных эмоций, теплых чувств или ярких воспоминаний, которые и питают данную форму светлой силы и чистой магии. Данная светлая сила, в основном, применяется в наше время как средство для противодействия дементорам, однако также может быть использована против других существ класса энергетических вампиров, таких как оболочечники, мистерики, полуночники и, собственно, чистые энергетические вампиры. Также с их помощью является возможной передача сообщений на дальние расстояния или передача магических сил или светлых эмоций другому человеку. Также стоит отметить, что при достаточном уровне подпитки, сильной эмоции, к примеру, чистая магия позволяет сформировать патронуса не только в форме светлой энергии, но и придать ему некую телесную или даже материальную форму, соответствующую внутренней, звериной натуре мага. Однако на такую подпитку способны лишь некоторые маги. Хотите сказать, что вы, например, не сможете сотворить такое заклинание, не так ли? Сладко улыбнулась Амбридж. Не так ли? Очень похоже спародировала ее тон Орлова, чем вызвала смешки на задних партах. Если позволите, профессор, я могу продемонстрировать вам действие этого заклинания. Дементоров у нас для более точного эксперимента нет, так что воспользуемся лабораторными условиями. Ну, попытайтесь, милочка, усмехнулась Амбридж, искренне надеясь, что у ведуньи все пойдет не так, ведь эта малолетняя паршивка слыла темной ведьмой, которой, согласно всеобщему мнению, патронусы не дались бы никогда. Лена потянулась к палочке, не желая раньше времени показывать Долорес свою полную силу в виде бесполочковой магии. В качестве светлой силы она взяла день, когда они с Гарри сошлись в магическом браке. Яркий, полный исключительно положительных эмоций день сложился в мощную волну света. Толика магии же заранее придала заклятию форму. «Экспекто патронум», — приказала дочь ведуна. Из ее палочки вырвался великолепный, сияющий ослепительно ярким светом, белоснежный волк. Громадный, сильный зверь был точной копией звериной формы Гарри. Их чувства друг к другу были столь сильны, что даже патронусы у них постепенно стали одинаковыми. Скол-лихати, как смеялись ученики Слизерина, когда видели патронусов этой парочки, снующих по гостиной. Зверь нарезал несколько кругов вокруг класса, уселся возле своей хозяйки и втянулся той в протянутую руку, наполняя ее светом и помогая успокоиться. «Ну что же, неплохой результат», — оценила Амбридж. «У вас на этом все, милая моя, еще нет», — усмехнулась Орлова. «Помимо светлого воплощения, у патронуса есть и темная сторона, так называемый Дарконус, который был открыто изучен русским волшебником Николаем Царевичем в 15 веке. Принцип действия у него точно такой же, как и у светлого собрата, только вместо светлых эмоций используются темные, страх, ненависть, боль, что угодно. Заклинания так похожи по принципу, что их форма призыва даже имеет схожий типаж. Экспекто Дарконум, тот же волк, явившийся из палочки, повинуясь воле волшебницы, вальяжно прошелся по классу. Из сине-черной, как сама пустота, из которой он был призван, злой и одновременно величественный, этот зверь был столь прекрасен, что многие протягивали руку, чтобы его потрогать, но невольно одергивали ее, ощущая неимоверную боль, которую излучал Дарконус. Чистая, концентрированная боль, исходящая от волка, была самым болезненным воспоминанием в жизни. Ритуал смирения с тьмой, больнее физически, ей с тех пор не было никогда. Зверь прошел несколько раз по классу, после чего просто растаял. Завороженный класс смотрел на девушку преданными глазами. «Теперь все, профессор», — улыбнулась ведунья, усаживаясь на место. «Мне больше нечего добавить. Ну, что же, ваш ответ более-менее верен по сути, однако не укладывается в понятия, предлагаемые с Линдхартом». Слащаво улыбнулась Амбридж. «А это означает, что вы не ответили в соответствии с программой. Учтите, милочка, я не снимаю баллы со Слизерина только за счет того, что вы сумели призвать патронуса. Вам ясно?» «Ясно, ясно, профессор. Не обязательно называть меня профессор, госпожа помощник министра». Лена понимала, что нарывается, но делала это специально. Чем больше она покажет, что Амбридж, а значит и министерство, для нее не авторитет, тем легче будет привлечь людей на свою сторону, если возникнет необходимость. Минус 10 очков Слизерину. Хищно заулыбалась жабообразная профессор, искренне полагая, что кому-то не пофиг на кубок школы. Нет, раньше, когда в замке насаждалась стараниями Дамблдора вражда между факультетами, народ таким образом старался демонстрировать превосходство, но после негласного перемирия очки факультетов стали не более, чем формальностью. И благодарите богов, что не 20. После занятий Лена пришла в кабинет защиты, ребята пообещали ее подождать, прежде чем начать праздновать возвращение Орлова отца. Ведунья фамильярно козырнула Амбридж, та велела ей сесть, выложила перед ней свиток пергамента и необычное красное перо. Лена почуяла волну боли, исходящую от предмета, хохотнула. «Вас что-то рассмешило, милочка?» Нагло улыбаясь, спросила у нее профессор. «Да вот представила, насколько далеко мастера цеха разбросают ваши внутренности», — холодным тоном бросила ведунья. «Или вы думаете, что пытать адептку цеха, да и вообще студентку, это хорошая идея? Разве я вас пытаю?» — состроила гримасу Эмбридж. «Вы ведь просто будете писать строки». «Ага, пером кровопийцей», — хищно усмехнулась Орлова. «Вы, Долорес, видно, считаете, что вы бессмертная. Думаете, вам поверит?» — елейным голосом пропела министерская служащая. «Видите ли, юная леди, министр охотнее поверит сотруднице с безупречной репутацией, чем несовершеннолетней темной ведьме, которая, по слухам, не раз пользовалась магией крови. На вашем министре свет клином не сошелся». Орлова вложила в руки немного магических сил и переломила стержень пера пополам. «На первый раз, мисс Эмбридж, я вас прощаю и сделаю вид, что этого пера я не видела. Но помните, одно слово от любого ученика, что вы заставили его писать таким пером, любая необычная царапина на тыльной стороне ладони, и мне хватит сил призвать на вас кровную месть цеха. И тогда и вы, и ваша семья, и семьи всех тех, кто помог вам протащить в Хогвартс такие перья, будут вырезаны под корень. Вы смеете мне угрожать?» — дала петуха голосом Эмбридж, бледнее от понимания, что мелкая ягоза не блефовала, а, судя по всему, реально состоит в цехе. «Я вам не угрожаю, я предупреждаю», — криво усмехнулась Лена. «Не наживайте себе врага в лице цеха ведунов». И Орлова вышла вон из кабинета, оставив бледную от ужаса Эмбридж наедине с ее страхами. «Первая среди равных. Так, Драко, рассказывай, что у вас там случилось?» Лена откинулась Гарри на колени и приготовилась внимательно слушать школьного колдомедика. «Что за буча с сетью информаторов? Праздник по поводу возвращения в строй Орлова отца уже свернулся, ребята отмечали в скромном дружеском кругу, так что появилось время немного поговорить. Отмечали в убежище, так что можно было особо не бояться, что их подслушают. Драко завалился в их скромную обитель в никаком состоянии, госпиталь готовился принимать пациентов с простудой и различными переломами, ведь скоро начинался сезон игры в квиддич, а также близились холода, которые в старом замке портили здоровье всем и каждому. Команда Орловой дождалась, пока их товарищ хоть что-то съест и выпьет стакан сока, после чего дочь ведуна насела на блондинистого медика. «А вот что», — Драко вынул из кармана значок в виде серебристой буквы и кинул его ведунье. «Внедрила инспекционную дружину. Собрала нас всех с утра пораньше, еще перед завтраком. Сказала, мол, мы такие законопослушные и верно преданные делу молодые люди, должны помочь правительству в лице министерства навести в Хогвартсе порядок. Много собрала, 7 человек. Драко налил себе еще стакан холодного сока. Вообще, планировала набрать 20, но многие отказались под разными предлогами. Например, Невилла и Гермиона, равно как и Чанг с Коктеврона, отказались принимать в этом участие, сославшись на загруженность работой старост. Еще отказались Криви с Томасом. Они, оказывается, в этом году надумали школьную газету пустить в печать, и Эрни Макмиллан с Котибеллу, но эти уже из-за квиддича. Ну и так далее. Понятно. Орлова задумалась. Ну, что же, мы хотя бы будем знать, кто прикроет нас, если мы выступим против Эмбридж. А газета будет вообще в кассу, если эти двое надумают чеканить прессу, то надо будет, чтобы ты, Драко, равно как и прочие, надавили на нашу жабу каким-то образом, чтобы она подписала им разрешение на издание. Думаешь, она и это запретит? Уверена. Ведунья кивнула. Я пока с ней спорила сегодня на отработке, увидела черновик очередного акта, по которому все клубы, кружки и печатные издания должны будут пройти согласование у Эмбридж или у деканов. Кстати, никому не рекомендую влетать на отработки, эта старая мегера приперла с собой пыточные перья. Чего, нахрен? Аж поперхнулся Драко. Ты шутишь? Ни в одном глазу. Покачала головой Лена. Одно такое я уже сегодня разломала и непрозрачно намекнула, что если увижу на ком-то царапины от этих перьев, натравлю цех. Но ведь цех стоит не за каждым, да и многие побоятся рассказать кому-либо. С этим тоже надо что-то сделать, но это будет позже, если вообще будет. Решать что-либо через деканов не вариант, МакГонагалл чисто из вредности не согласится, если мы ее попросим, Снег нам очень хорошо помогает, чтобы так его подставлять, рассудила Дафна. А реакцию остальных предугадать мы не сможем. Профессор Стебль подпишет все, что я ей дам. Усмехнулся подленькой улыбочкой Невиллу. Я ей свою работу по травологии отдал, уже отправили в отдел волшебных растений на согласование. Если не мастера, то эксперта за нее дадут точно. А за это моему наставнику, помимо всяких почестей, еще и материальные плюшки полагаются. Так что стебль не нарадуется, можно попросить у нее что угодно. Ты у меня большой молодец. Чмокнула его в щеку Гермиона, которая несколько смущалась присутствия Дафны в компании и не стала провоцировать ссору, оказывая будущему эксперту-травнику еще большие знаки внимания. Хватит и того, что она каждую четвертую ночь проводит с ним на дежурстве и каждую вторую в одной спальне. Да и убедить Флитвика не есть большая проблема. Полувампирша улеглась на колдомедика, который сразу запустил в ее пепельного цвета волосы свои бледные, уставшие за день руки. По крайней мере, для меня. Наш декан вообще всячески помогает всем студентам, обращающимся за помощью, а уж за своих воронит вообще стеной стоит. Да и ссориться с полугоблином никто не захочет. Поговаривают, что Флитвик имеет крутые завязки в Гринготтсе. Как бы там ни было, пресса в замке нам будет очень сильно играть на руку. Через нее можно распространять такой объем информации, что дух захватывает. Лена взяла из вазочки печенюшку. Только делать это надо аккуратно, а то эта газета как начнется, так и кончится. Бланков для разных декретов и актов у Эмбридж целая кипа, может запросто запретить что угодно. Неплохо бы еще в пророке что-то напечатать, но там все под министерским контролем, да и старик Дамблдор не дремлет, ему пока хватает влияния и золота, чтобы запросто заткнуть любую прессу. Мой папа издает журнал «Придира», предложила Полумна, приподнимаясь и нацеливаясь на шею колдомедика. По большому счету, мало кто его читает, большая часть статей там – обыкновенные фантазии. Но среди читателей есть некоторые влиятельные люди. Можем, если что, попробовать и через него, кивнула Лена. Но, для старта, попробуем повлиять на детей через газетку от их же друзей и товарищей. Так, драка, сейчас очухается. Утерла клыки Полумна. От моего укуса он отходит обычно за пару минут. Слушай, ты не слишком пристрастилась к кровушке? Выгнула бровь ведунья. Так ведь и зверя пробудить можно. Не дрейфь, я могу остановиться в любой момент. Потянулась полувампирша, в которой, после глотка крови, буквально закипела сила. Да и зверя во мне нет. Не забывай, слабокровные могут жить при свете солнца, а зверь этого не любит. И это первое, что скажет зависимый от чего-либо человек. Ребятам пришлось подождать еще несколько минут, прежде чем драка отошел от сладостного, опьяняющего вампирского укуса. Постанывая от нахлынувшего на организм удовольствия и некоторой слабости, он вытащил из кармана флакон с мутным зельем, которое выпил одним залпом. «А ты запасливый!» — хохотнула женя, поднося к шее колдомедика окутанную золотым светом руку, долечивая то, что не сможет восполнить кровотворное зелье. «Я знал, с кем и куда иду!» — драко размял затекшую после укуса шею. «Так что ты хотела спросить, кто в дружине?» «По большей части, наши ребята. Я, Крэп, Гойл, Забини, Булстраут и Паркинсон, и Смит с Пуффендуя», быстро перечислил Малфой-младший. «Я наших предупредил, чтобы особо не зарывались, но вот за Смита я не могу поручиться. Нам, конечно, придется немного повыделываться, будем штрафовать остальные факультеты по поводу и без, заодно отведем подозрения. Сволочизмом отдает», покачал головой Невиллу. «Сволочизмом», подтвердил драко. «Ничего, слизеринцы нас не сдадут. Кому можно, объясним, а остальные и так считают нас моральными уродами. Заодно укрепим репутацию в глазах министерства. Пусть считают, что мы на их стороне. Ага, не сдадут, держи карман шире». Гермиона оторвалась от Невилла. «Вас сегодня ждет разборка с факультетом. Народу уже настучали, будут вас судить». Гермиона оказалась абсолютно права. Стоило ребятам зайти в помещение, как драко, несмотря на все его протесты, мгновенно повязали по рукам и ногам, взяли на прицел по меньшей мере 30 волшебных палочек и отволокли в центр гостиной. Староста школы от Слизерина притащил весы Фемида и во весь голос произнес: «Сегодня, леди и джентльмены, мы столкнулись с фактом невероятного предательства со стороны человека, которому все мы привыкли доверять своей жизни. Наш оплот магической медицины оказался на деле оплотом предательства». Принялся увещевать всех парень с 7-го курса. И мало того, что сам примкнул к человеку, который отнял у нас право на самообразование, так еще и утянул за собой 5 наших товарищей, которых убедил с ним союзничать. Их дела мы с вами рассмотрим позже, первым будет инициатор этого кошмара. Староста школы осмотрел собравшихся. Мы производим суд над изменником, как завещали нам основатели. Да будет магия свидетелем того, что мы будем судить справедливо. Есть в этом зале кто-то, кто возьмется высказаться в его защиту? Я возьмусь. Вышла вперед Орлова. Присутствующие замерли в шоке. Ведунья была на великолепном счету в Слизерине, ее авторитет был для факультета непререкаемым. Сам факт вмешательства Лены, которая, кстати, до этого плотно общалась с Драко, остудил многих. На праве защитника, я требую у всех присутствующих дать клятву крови о том, что все сказанное в этих стенах останется здесь же. Вы не напишите и не скажете словом и не откроете мыслью или действом ничего, что услышите в ходе суда. Вы клянетесь в этом, клянусь, первым сказал староста, который очень ратовал за старинные традиции, а потому и традицию требования защитника знал на зубок и очень высоко ценил. Клянемся. Мгновенно подхватили Невиллу, Гермиона и остальные старосты факультетов, которых было по двое на пятый, шестой и седьмой курс. Клянемся. Хором гаркнули остальные. Вспышка магии зафиксировала эти слова. Лена взяла со стола стакан воды, отпила немного. Согласно традиции, первыми высказывается обвинитель, пояснила она. Так что давай, Эйдин, высказывайся. Принимаю, кивнул староста. Итак, вот мои обвинения. Первое, он предал факультет, предал наши святые права вроде права на самообразование, которое отняла у нас Амбридж, а также права на самоорганизацию, ведь нам отменили все кружки и команды. Быстро работает, оценил Гарри шепотом, обращаясь к Невиллу. Уже успела. А ты как думал? Староста тем временем закончил пламенную речь на тему того, что Драко Малфой, изменник благородного Слизерина, несколько человек, которых он убедил, кинули изумруды на весы Фемиды. Орлова встала с кресла, народ невольно отпрянул, русскую волшебницу очень уважали, а кое-кто и вовсе откровенно побаивался ее невероятного могущества и опыта в темной магии. Еще очень многие помнили, как ведунья абсолютно не стеснялась спорить ни с учителями, ни с Амбридж, ни даже с директором, что тоже добавляло интереса к тому, как она будет защищать не только свои интересы, но и интересы другого человека. Итак, значит, ты считаешь, что Драко изменник? Ведунья сделала еще один глоток воды. А что он, по-твоему, должен был сделать? Послать ее нахрен, тем самым, фактически, говоря, что Малфой пошли против министерства. Он мог хотя бы остальных не втягивать. Протестующе тявкнул староста. А если я тебе скажу, что он это сделал по моей просьбе? В гостиной повисла гробовая тишина. Орлова тем временем продолжила говорить. Да, Драко сделал это по моей просьбе. Еще раз повторила ведунья. Никому из нас не нужны эти декреты и акты. Но работать в лоб, дело гиблое, больше по стилю для гриффиндорцев. А мы кто? Мы, элита этой школы. Самый классный факультет в Хогвартсе. Кто согласен? Мы. Поднявшийся гул услышали, наверное, во всем замке. Тогда кто, согласно заветам основателя, должен действовать хитро, без лишних жертв, но все так же тайно добиваясь собственных целей? Орлова с удовлетворением смотрела на горящие задором лица. Как считаете, нам будет проще жить, словно слепым котятам? Нет. Так же единодушно проорал Слизерин, кто-то даже зааплодировал. Тогда что, если у нас в инспекционной дружине будут свои глаза, уши и голоса? Русская волшебница с поклоном приняла оказанные почести. Амбридж в этом замке, гость, она не знает или не помнит сложившихся студенческих обычаев, не знает, кто из учащихся находится в авторитете у своих коллег, а потому она будет действовать вслепую, во всем полагаясь на свою инспекционную дружину. По крайней мере, в вопросах с учениками. Так не лучше ли иметь из 7 голосов в этой дружине 6 своих товарищей однокурсников? Точно. Казалось, громче было уже некуда, но факультет змеек побил и предыдущую планку. На чашу защитника на весах легла внушительная кипа камушков, которые моментально перевесили сторону обвинения. Правильно, пусть знает наших, не только наших, но и остальных. Мгновенно поправила всеобщий гул Лена. Один в поле, не воин. Нам нужны другие факультеты. Только объединив усилия, мы сможем справиться с чем угодно. Вы все уже начали это понимать. У почти каждого из вас есть друзья и товарищи с других факультетов. И это, лишь начало, мое вам слово. Слово признанной ведуньи цеха. Факультеты должны быть едины, как нам это завещали основатели. И ничто не объединит нас больше, чем общий враг. Лена сделала еще один глоток воды. Хочешь сказать, наш общий враг, министерство, которое представляет собой Эмбридж? Невинно спросил кто-то из шестого курса. Наш общий враг, не министерство, не изгнанный нами директор Дамблдор и даже не Волан-де-Морт. Многие ученики отпрянули. Ты не боишься называть имя темного лорда? Спросил все тот же ученик. Не боюсь, усмехнулась Орлова. Да и вам не стоит бояться вшивого, нищего полукровки. В гостиной мгновенно повисла тишина. Орлова мысленно улыбнулась. Сейчас факультет был настроен слушать ее, она понимала это и готова была давить своим авторитетом. Большая часть детей имела в родителях оправданных или осужденных пожирателей смерти, которые либо были шпионами, либо были фанатично преданы темному лорду, как носителю идеи превосходства чистокровных. А значит, одним только этим фактом двуличности Лена сейчас могла обернуть против Волан-де-Морта детей как минимум половины его сторонников. А где дети, там и родители. Ой, так вы не знали? Лена улыбнулась. Да, темный лорд, полукровка из ныне почти мертвого рода Мраксов, чья наследница связалась с Макглом. Зачем я это вам говорю? Да все просто, не хочу, чтобы элита этого мира, настоящие, могущественные волшебники, а вы все, невзирая на статус крови, являетесь таковыми, прислуживали кому-то. Вы, сами себе хозяева, и наша борьба за свою судьбу уже начата. Так что, кто принимает тот факт, что и я, и Драко, и вы все, не рабы системы, не слуги Волан-де-Морта и не вшивые пешки в игре Дамблдора? Кто из вас готов быть хозяином самому себе? Поднявшийся гул оваций был ей наградой за красноречие, а сама Орлова на секунду задумалась, насколько сильно она только что раскачала маятник событий и насколько один только этот спич может изменить ход истории. Оправданный Драко вместе с товарищами подошли к ведунье, которая мгновенно стала негласной королевой факультета. Гарри обнял любимую девушку. «Поздравляю тебя, ты сразила их наповал». «Спасибо». Лена поцеловала его в щеку. «Полюбезничать им, однако, не дали». Факультет был готов действовать сию минуту, люди ждали распоряжений своей наставницы, которая была не самой старшей среди них, но умом и хитростью превосходила каждого слизеринца на много поколений вперед. И эти самые распоряжения следовало отдать немедленно. «Слизерин с тобой, Орлова», — с тихой усмешкой проговорил староста. «Распоряжайся нами, я вам не хозяйка и не командир, чтобы вами распоряжаться», — напомнила ведунья. «Но раз вы так хотите, то пусть, если я решу сказать слово, это слово будет услышано». Первое среди равных, единодушно проскандировал факультет старую заповедь. «Да будет так, хорошо». Ведунья трансфигурировала из кресла кафедру, за которую и стала, словно преподаватель. «Пока слабые духом и разумом будут делать глупости, мы поступим вот как. Ежевичное вино». Спич Орловой даром не прошел. Когда она закончила и слизеринцы стали расходиться по гостиной, Лена вдруг осознала, какую великую силу и какую огромную власть она имеет над факультетом змеек. Ребята ей верят и доверяют, если она будет вести себя правильно, никто на факультете даже и пикнуть против ее воли не посмеет. Целый факультет в союзниках дорогого стоит, очень дорогого. А ведь ребята еще разболтают своим друзьям на других факультетах. На том же, как Тевроне полумно возьмет всех в оборот своей железной рукой и стальной волей, да к ней и так прислушиваться будут, пометуя об их с ней дружбе. Лена понимала, что завела игру с очень высокими ставками, что, возможно, откусила слишком большой кусок пирога, но отступать было некуда. Пользуясь тем, что никто пока к ней не подошел за советом или помощью, ведь в своей речи она делала упор на взаимопомощь и дружественное отношение к товарищам, а также на наведение мостов между факультетами, Лена предпочла побыстрее ретироваться в свою комнату, где ее уже дожидался Гарри. Ведунья захватила из шкафчика элегантный, темно-фиолетового цвета, расшитый золотыми нитями, халатик, скрылась в ванной, где провела около получаса, наслаждаясь мыльной пеной и горячей водой, после чего позволила себе взглянуть в большое, почти ростовое зеркало, что расположилось на одной из стен. Из зеркала на нее смотрела взрослая девушка, приятно оформившаяся, подтянутая от длительных физических упражнений фигуркой. Влажные золотые волосы опускались до лопаток сияющими волнами, большие, пылающие магией глаза цвета сирени. Лена вынуждена была признать, что к 16-летию она стала более чем хороша собой. Потянувшись до хруста, Орлова щелкнула небольшой сумочкой, в которой располагались всевозможные косметические, гигиенические и сугубо девичьи прибамбасы. И среди всего этого многообразия располагались два флакона по, быть может, 50 граммов. Пепельно-серая субстанция не была именно противозачаточным зельем в классическом его понимании. Это был скорее экстракт, который позволял девушке самой определять, хочет она стать матерью или нет. В зависимости от направления магических потоков и желаний, этот настой мог работать в обе стороны и не так сильно влиял на здоровье, как классический Иусин Фекундитат. У нее осталось всего два флакона, которых хватит, чтобы контролировать собственный организм, еще буквально три, максимум, четыре дня. Сова, конечно, уже отправлена к знакомому алхимику, но пока еще новая коробка прибудет. Значит, через три дня ей, равно как и Гарри, предстоят страдания от невозможности заняться самым приятным занятием, которым только можно заняться в этом замке. Лена откупорила один из флаконов. К черту эти мысли, подумала она, чувствуя приятный пряный запах, исходящий из флакона. Все это будет через три дня, а сегодня, милый, ты будешь мой. Легкая боль обращения в демоницу наполнила тело девушки сладкой истомой, она залпом выпила флакон, обратилась обратно в человека. Так было нужно. Не обратись она перед принятием, и первое же обращение, например, в постели, низвело бы действие настоя до нуля. Лена давно заметила, что если пьет тот или иной эликсир в своем темном облике, то действие его распространяется на любой образ, если же пьет в облике человека, то обращение сметает действие зелья до момента возврата в человеческую форму. Почему так происходило, Орлова не понимала, но намеревалась вскоре узнать у бабушки, опытной целительницы и мастерицы в магической и магловской медицине. Эликсир растекся по организму, сознание Орловой привычно приняло управление возможностью иметь детей на себя. Лена задумалась. Ей 16, Гарри, немного меньше. Они сами еще, фактически, дети. Ради безопасности этот эликсир она, собственно, и покупала у алхимиков приличными такими партиями, расходуя личный запас золота в лице выигрыша в турнире трех волшебников. Причем закупалась не только для себя, Гермиона тоже весьма активно вкладывалась в закупки Орловой, тоже, видать, с Невиллом, не просто так в спальне старост отдыхали. К родственникам обращаться девушкам в этом плане не хотелось, боялись, не поймут, какие дети в этом возрасте. Но чувства девушки к Гарри были очень велики. Она даже как-то задумывалась о том, что она была бы очень даже не против, но каждый раз успевала выдернуть себя обратно на путь разума. Влюбленная парочка уселась на небольшом диванчике, что расположился перед камином в их комнате. Это был их с Гарри ежевечерний ритуал. Они смотрели на огонь, тихо и неспешно обсуждая свои успехи, свое прошлое, настоящее и будущее. Воображали, какими они станут через 5 лет, 10-20. Строили себе план идеального будущего, насколько могли его себе представить. На этот раз, как, впрочем, иногда бывало и до этого, идиллическая картина дополнилась еще и легким вином, острым сыром и фруктами, которые Гарри, бессовестно пользуясь дружеским отношением с кухонными эльфами, иногда добывал для их посиделок. Лена принюхалась к бокалу, сделала небольшой глоток, ежевичное, ее любимое, пряное, легкое, ни разу не пьянящее, но здорово освежающее после трудного дня. «За что пьем?» – невинно поинтересовалась она у Гарри. «За самую красивую девушку в Хогвартсе». Поттер решил позволить себе небольшой укол. «И за новую королеву Слизерина». «Зараза!» Ведунья легонько куснула своего супруга. «Но ведь у каждой королевы должен быть король. Но только если ваше величество этого изволит». Гарри с трудом увернулся от дружеского подзатыльника, но почти сразу пропустил укол пальчиками под ребра. «Ай, не надо!» Понял, что глупость сморозил. Ведунья откинулась на своего любимого, который сразу же заключил ее в объятия, руки его как бы сами собой расположились у нее на груди, слегка сдавили ее, Орлова непроизвольно издала стон. Ей нравилось такое к ней отношение, нравилось иногда чувствовать себя слабой девушкой в сильных руках верного мужа, друга и заступника. Лена потянулась к любимому, их губы сомкнулись в поцелуе. Легкое, почти не пьянящее, но хорошо освежающее вино разрядило и без того весьма теплую атмосферу в комнате, сломило даже самые неприметные намеки на ограничения. В этой комнате они могли побыть сами собой и как следует насладиться друг другом. В какое время они с Гарри перебрались с диванчика на кровать, она уже помнила не очень хорошо. Ранним утром следующего дня, за завтраком, к слегка помятой, но очень довольной жизнью ведунье подсела Полумна Лавгуд. Лена непроизвольно заметила, что за ними приглядывает весь Слизерин и по меньшей мере половина Когтеврана. «Салют, твое величество!» Без предисловий начала прозорливая вампирша. «Поздравляю с новым титулом, не ерничай», — попросила Орлова, делая глоток кофе, без которого уже обходиться не могла. «Мне уже Гарри за утро все мозги этим пролюбил. Ваше Величество не изволит проснуться, Ваше Величество, извольте на завтрак, бесит». «Ну да ладно, Гарри намазал маслом булочку, я же любя, только поэтому я тебя еще не стукнула. В общем, смотри, Лен», — быстро стала сама серьезность полувампирша, «пока вы с Гарри ночью развлекались, Драко успел мне рассказать, что у вас произошло. В общем, если что, имей в виду, на Когтевроне тоже есть люди, которым не улыбается быть пешками системы, и на остальных факультетах тоже. Всем этим ребятам нужен лидер. Вот только мало кто готов пойти за той, кто не стесняется пользоваться темной магией. И что мне теперь, отказаться от самых эффективных методов решения проблем в угоду идей света?» Совершенно искренне спросила русская. «Да и вообще, пусть привыкают, что магия – единая сила. Она не бывает ни черной, ни белой, ни серо-буро-малиновой, ни фиолетовой в крапинку. Я это понимаю», – согласно кивнула Полумна. «А вот другие, к сожалению, нет. Слишком многим по ушам ездили родители, возвращенные на идеях Дамблдора. И где он теперь, этот Дамблдор?» – улыбнулась Орлова. «Его идеи света помогли ему предотвратить появление Волан-де-Морта или сохранить жизни. Например, Маккинанов, Поттеров, прости, Гарри, Фабиана и Гедеона Пруэттов и других своих союзников. Или, быть может, его идеи света помешали ему приказать устранить меня на турнире трех волшебников. Если хотят стать нормальными волшебниками, пусть привыкают к простым истинам. Без баланса между силами тьмы и света сильными им не стать, как бы они этого не хотели. А с теми, кто осознанно хочет быть слабым, нам не по пути. Одно дело, быть слабым, но рвать жилы, чтобы вырваться в стан сильных, а совсем другое, быть слабым и осознанно отказываться меняться в угоду чьим-то идеям». Они посидели, помолчали немного. Лена прекрасно понимала, что сейчас ее слова слышали по меньшей мере два десятка человек, что внимательно слушали их разговор с Когтевранкой. Ну и пусть, сейчас эти полтора десятка переварят ее слова, потом передадут их друзьям, те, своим знакомым, те, своим, и так далее. И те, кто захочет меняться, начнут меняться, но только не под ее руководством. Она не инструктор, она ведунья. Кто спросит совета, она даст этот совет, кто попросит помощи, получит эту помощь. Но сама она будет работать максимум со своими друзьями, которые более-менее научились правильно вести себя во время боя, пусть и учебного. «Тебе и не придется быть инструктором», — усмехнулась Полумна, уловившая ход мыслей Орловой. «Ты в курсе, что Финниган учудил?» «Не, не в курсе», — с интересом ответила ведунья. «И чего он учудил?» «Да они тут в Хаксмиде, в кабаньей голове надумали собраться и организовать тайный кружок по защите от темных искусств». «Ага, прикольно», — Орлова задумалась. «И кто куратор?» «Говорят, Финниган и будет». «И с каких пор он великим бойцом заделался?» — усмехнулась Орлова. «А нас чего не пригласили? Темные для них слишком, да леший его знает». «Ладно, Полумна, спасибо за информацию, будь здорова». Орлова задумалась. Ей было выгодно наличие такого вот кружка по защите, где ребята хотя бы сами у себя учились защищаться, перенимая навыки друг друга. Другое дело, что кружок этот организовывался явно тайным образом. В него должны были попасть как раз те, кто не видит явных преимуществ использования тьмы. С этим надо было что-то делать, причем делать как можно быстрее, пока Амбридж не пронюхала за эту самодеятельность. Выходные начинались уже завтра, так что это было чудом чудесным, что Полумна смогла узнать об этом хотя бы за пару дней. Орлова решила, что навестит это неорганизованное сборище горе защитников. Этот день преподнес еще несколько сюрпризов. Перед большим залом, когда ребята шли обедать, за Леной зашел Драко, который рассказал про то, что Амбридж собрала инспекторов и в приказном порядке потребовала ловить всех, кто хоть что-то будет планировать против министерства, любое неподчинение, любое проявление своеволия или самодеятельности на территории замка. Орлова улыбнулась. «На территории замка, говоришь?» Ее улыбка больше напоминала оскал хищного зверя. «Ну, значит, ребятам придется заниматься на морозе. Хаксмит-то не является территорией замка. Злая ты!» Гарри поцеловал девушку за ушком. «Не мы такие, жизнь такая!» — отмахнулась дочь ведуна. «Кстати, напомните мне завтра Томаса и Кривирас спросить за газету». «Почему не сегодня?» — удивился Гарри. потому что сегодня мы с ними пока еще не друзья, однокурсники, товарищи, но не друзья, а завтра, возможно, станем друг другу союзниками. Тем более, что мне завтра все равно надо в Хаксмит, потом расскажу зачем. В Кабаньей Голове никогда не было много народу, трактир пользовался не лучшей репутацией, да и сам хозяин заведения, Аберфорд Дамблдор, мгновенно утратил остатки клиентуры, когда его брата, Альбуса, выперли из замка позорной метлой. Вот и сегодня в его заведении были всего 4 посетителя, пожилой волшебник, прибывший в Хаксмит проездом, двое каких-то подозрительного вида оборванцев, активно обсуждающих какое-то дело, и странного вида фигура, наглухо закутанная в черный длинный, до пола, плащ. Однако Аберфорд готов был поклясться, что этот посетитель – женщина, вернее, девушка, тем более, что и голос у посетительницы был звонкий, женственный. Лицо девушки было скрыто шарфом и капюшоном. Аберфорд давно привык, что его трактир посещают далеко не благонадежные личности, равно как и привык к тому, что некоторые посетители скрывают лица, так что не стал задавать вопросов, когда девушка заказала бокал ежевичного вина. Чуть позже дверь распахнулась, и в помещение вплыла еще одна фигура в точно такой же одежде, но уже, явно мужская. Тот же заказ, ежевичное вино, и тот же столик. Парочка в плащах принялась что-то обсуждать, когда к ним вдруг, пошатываясь, подошли двое оборванцев. «Слышь, это наше место. Прямо-таки ваше?» Одна из фигур подняла голову наговорившего, но в темноте зала трактирщик уже не видел, кто именно. «Не мое, хозяин сейчас подойдет», — продолжал наглеть оборванец. «Или купи мне выпить, и скажу, что не занято. А если нет, не наглей, сука. Невежливо так беседовать с благородной леди», — вмешался мужчина в плаще. «Че сказал, это ты мне, щенок?» Нищий схватил фигуру за воротник, но та вдруг резко поднялась, рванулась в сторону, ухватилась за шею обидчика и два раза приложила его небритой мордой о столешницу. Второй нарушитель спокойствия оказался на редкость благоразумен, подхватил тело приятеля и, бормоча ругательства, перемешанные с извинениями, направился из трактира вон. Фигура подошла к трактирщику, тот отметил, что это таки действительно был мужчина. Черный положил на стойку небольшую кипу монеток. «За шум и беспокойство», — прокомментировал он совершенно спокойным голосом, — «и за еще 2 бокала ежевичного». Всему этому Аберфорд тоже не удивился, ситуация была более, чем обыденной. Чему трактирщик наоборот удивился, так это тому, что в один момент дверь распахнулась, и в грязное, обветшалое заведение завалилась целая толпа народу. Человек 15 школьников в возрасте от 13 до 16 заняли несколько столиков в углу, заказали по сливочному пиву и принялись что-то между собой обсуждать, не особо, впрочем, заботясь о том, что их подслушают. Девушка в плаще старательно делала вид, что их не слушает, но и слепой бы понял, что она внимает каждому слову какого-то паренька лет 15. «Подожди, Симус», — проворчал Фред Уизли, один из двух рыжих, что все еще были в Хогвартсе. «Тебе не кажется, что сперва неплохо бы убедиться, что среди вон тех фигур в плащах нет Амбридж, например?» «Амбридж намного толще и меньше ростом», — отмахнулся Финниган. «Так вот, я вам говорю, идея Орловой замечательная. Нам действительно нужно перестать быть слабыми, вот только следовать пути тьмы я, например, не хочу». «Да», — профессор Дамблдор перегнул палку, устраивая Орловой смертельные ловушки на пути, — «но никто лучше него не справится с сами знаете кем». «Веришь, что он вернулся?» — хохотнул Энтони Голдстин. «Не хотел бы верить, но приходится». Финниган сделал глоток пива. «Слишком много всего происходит, чтобы не верить. Нападение на маглов, на семьи полукровок и маглорожденных. Я спрашивал Рона, пока он... Ну, вы поняли. Так уже было на той, первой войне. В общем, я верю и хочу быть к этому готовым. Нам нужно научиться защите. По-настоящему научиться, а не слушать бредни, что нам рассказывает Амбридж. Вот только кто может нас научить? Почему нам не попросить Орлову или Поттера?» — поинтересовалась Лаванда Браун, которую ведунья спасла от оборотня. «Слушайте, ребят, я понимаю, что у вас свое мнение на ее счет, но никто лучше нее не подготовлен. Они с Гарри спасли меня от профессора Люпина, когда он обратился в оборотня. Да, они, может быть, и темные, но можно попросить их показать нам только светлые заклинания». «Это вряд ли», — покачал головой Симус. «Даже если они и согласятся, в чем я сомневаюсь, нам нужен кто-то, кто не втянет нас ни во что темное. В общем, если никто не возражает, мы можем заниматься сами, учить друг друга, брать учебники из библиотеки и отрабатывать заклинания где-либо. А где и когда? Спросила Анджелина Джонсон. Только учти, это не должно мешать тренировкам по квиддичу. И у нас, поддержала Чжоу Чанг, и у нас тоже, поддержал кто-то из пуффиндуйцев. Может, соберемся в выручай комнате, предложил Джордж Уизли, сразу же обрисовавший, как в эту самую комнату попасть. О ней мало кто знает, так что можно быть уверенными, что никто нас не выдаст. Можно, согласился Симус, тогда давайте так и сделаем. Только как мы будем называться? Команда Орловой обозвала себя подразделением Вега. Почесал подбородок Фред. Эдакая яркая звездочка в бескрайнем океане Вселенной. У нас же с вами цели более приземленные. Может, назовемся отряд Дамблдора? Воспрянул духом Дин Томас, который был большим выдумщиком на всякие гербы и названия. Тем более, что министерство в лице Амбридж боится этого больше всего на свете. Нет, это слишком заметно. Покачал головой Джордж. Да и Дамблдор сейчас у многих не в чести. Предлагаю назваться подразделением Хогвартс. Сразу понятно, кто, откуда, кого защищаем. Да и в разговоре не так заметно. Ну, Хогвартс и Хогвартс. Мало ли, может, мы школу обсуждаем? Дело говоришь. Поддержал его школьный пиротехник. Кто согласен? Симус быстро пересчитал все руки. Отлично. 17 за. Принято единогласно. Тогда давайте завтра в 5 вечера в выручай комнате. И помните, ни слова слизеринцам и учителям. Толпа постепенно начала расходиться, среди школьников растворился и один из посетителей, что пили ежевичное вино. Оставшаяся девичья фигура в плаще сопроводила выходившего последним Финнигана взглядом, в тусклом свете каганцев блеснули фиолетового цвета глаза. Посетительница залпом допила свой бокал. «Эх, Симус, Симус!» – прошептала про себя девица, поднимаясь с лавки. «Задора много, мозгов мало, организаторского таланта, как и скрытности, ноль. Ладно, не приглашайте на праздник жизни, сама приду. Я вас еще научу поезда под откос пускать, единомышленники. Симус, ты уверен, что нам стоит это делать? Уверен. Даже если Амбридж каким-то чудом об этом узнает, доказательств у нее нет, да и комнату она едва ли сможет открыть». Финниган пребывал в высочайшем расположении духа. «Если эта комната может делать что угодно, то, по идее, ее можно попросить не пускать сюда Амбридж и тех, кто с ней заодно». «Точно», — поддержал один из близнецов Уизли. «Мы как-то прятались тут от Филча, так он даже дверь не видел». «Отлично, тогда давайте начнем с чего-нибудь простенького, скажем, с разоружения». Школьники разделились на пары, если не считать Финнигана, оставшегося без партнера, получилось ровно 8 пар. Школьный пиротехник осмотрел друзей, дал команду на старт. Комнату огласили крики «Экспеллиармус». Волшебные палочки полетели во всех направлениях. Оглядев комнату, пиротехник решил, что поступил правильно, начав со снов. Очень много происходило вокруг неопрятного чародейства, многим вообще не удавалось обезоружить оппонентов. Те только отлетали на несколько шагов или вздрагивали, когда слабые чары шаркали мимо. Финниган пошел по людям, всех поправляя, подсказывая и демонстрируя свои навыки. В свободное время они с Роном достаточно напрактиковались в различных заклинаниях. Симус мысленно оценил, а что было бы, если бы он таки рискнул пригласить сюда Орлову или Поттера. Кто бы что ни говорил, Лаванда была права, лучше этих двоих никто в Хогвартсе не готов к бою. Внезапно Симус ощутил, что его сзади за шею хватают чьи-то сильные руки, а под кадык упирается волшебная палочка. Появившиеся словно из-под земли люди окружили несчастных учеников. Все сплошь в плотных черных одеждах, похожих на те, что носила Орлова, только без каких-либо знаков различия. Кроме одного, который держал на прицеле сразу двух палочек обоих близнецов Уизли. У этого на груди блестел серебряный значок, но Финниган не смог разобрать, какой именно. Дистанция была больше 30 метров. Остальных держали в окружении еще 6 волшебников. Лица скрыты под масками и капюшонами, руки прикрыты перчатками, абсолютно безликие и одновременно чем-то хорошо знакомые. Симус вздрогнул. Точно такие же фигуры он видел в кабаньей голове. Кто же они? Кто мог явиться по их душе? Черные фигуры напомнили Финнигану пожирателей смерти. Он вздрогнул. Неужели в замок проникли сторонники Волан-де-Морта и сейчас их всех здесь казнят? Внезапно палочка от его горла убралась, руки оттолкнули его к остальным. Человек, что держал его, снял капюшон и маску. Школьный пиротехник вздрогнул, увидев, Горького принесла нелегкая. Будь на нашем месте пожиратели смерти, вы бы уже лежали холодными трупами», – прокомментировала Орлова, давая знак друзьям, что можно прекращать маскарад и отпускать тех, кто, теоретически, имел хоть какие-то навыки в самообороне. «Если вы, подразделение Хогвартс, считаете себя единственной линией обороны, то поздравляю, защита замка пала за 21 секунду. Парни были бы уже трупами, а девушек бы уже насиловали или убивали. Место тут уединенное, никто не пройдет, да и искать не будут. Что вы вообще здесь делаете?» — удивленно спросил Симус, приходя в себя от страшных слов, произнесенных ведуньей. «Дверь же не должна была пропустить тех, кто заодно с Амбридж», — закончил за него Малфой, убирая палочку в кобуру. «И кто тебе сказал такую глупость, что слизеринцы с ней заодно? Но ведь инспекционная дружина», — неуверенно начал пиротехник. «Не более, чем диверсионная работа, уверяю тебя», — Колдомедик улыбнулся. «Нам ее методы тоже не по душе». Финниган рассматривал ребят из группы, созданной русской волшебницей, и понимал всю несостоятельность своей задумки, еще несколько минут назад казавшейся ему гениальной, и понимал всю глупость собственной гордыни, которая и не позволила ему пригласить таких вот мастеров. Симусу стало стыдно, и это не укрылось от Лены, которая спрятала собственное оружие и принялась расхаживать туда-сюда, словно рассуждая, что им теперь делать. «Организация у вас бездарная», — наконец начала она. «Конфиденциальности чуть больше нуля. Чья была идея собраться в кабаньей голове?» «Моя», — честно признал Финниган, краснея, словно стяги Гриффиндора. «Почему ты решил собраться там?» «Ну, там же нет никого», — попытался оправдаться Симус. «Значит, никто не может нас подслушать, идиот», — покачала головой Орлова. «Это ваш первый прокол. Мы с Гарри сидели в баре и слышали каждое ваше слово. И благодарите богов, что это были мы, а не те же пожиратели. Старый волшебник, глухой, а двух пьяниц, что могли бы вас заложить, мы выпихнули на мороз минут за 10 до вашего прихода. Так что скажи спасибо». «Спасибо, ни за что». Орлова сделала своим ребятам знак, что можно рассредоточиться. «Насчет же сути вашего дела. Идея хорошая, реализация не очень. Первый прокол, с точкой сбора. Второе, вы приперлись сюда всей толпой вместо того, чтобы бродить по двое-трое. Учитывая, что в замке на каждой стене есть портреты, неотрывно следящие за каждым шагом, можно предполагать, что Амбридж издаст указ больше трех не собираться не позднее, чем через 2 дня. Третье, про это место знает куда больше народу, чем могло показаться Фреду и Джорджу. Четвертое, все, хватит», — попросил Финниган. «Я понял, и что нам теперь делать?» «Вам продолжать заниматься, только не вот так, бездумно, а нормально, с теорией и практикой. Будет что-то непонятно, спрашивайте у любого из нас в любое время дня. План занятий я могу для вас составить. Вы действительно готовы нас учить?» — поразился Фред Уизли. «Даже после всего того, что мы сделали, вы не виноваты, что Дамблдор через родителей лишил вас способности думать наперед», — пожал плечами Гарри. «Тем более, что магов в Британии так осталось не шибко много. Чем больше вы подготовитесь, тем больше ваши шансы пережить грядущую бойню. А она будет, можешь не сомневаться. И на этой бойне не будет деления на светлых и темных. Будет только деление на сильных и жертв. Но темная магия, магия не бывает ни темной, ни светлой, ни фиолетовой в крапинку», — повторила свои недавние слова Орлова. «Все эти градации по цветам были придуманы отдельными личностями, чтобы хоть как-то структурировать всю ту магическую толпу, что бесновалась в средние века. Кроме того, лично я не собираюсь вас ими научить. Вы сами научитесь. Мы лишь поможем вам все организовать». «Почему не собираешься?» — удивилась Лаванда. «Я же видела, какая ты в бою. Нам всем есть чему у тебя поучиться. Я неплохой боец, но тренер из меня будет посредственный», — улыбнулась Орлова. «Более того, для вас уже слишком поздно начинать какую-либо подготовку цеха. При всем желании, вы уже не вытянете на нужный уровень гибкости и силы. Во всяком случае, большая ваша часть. Да и я не смогу вас учить правильно. Но ты же вытянула на свой уровень Поттера и остальных. Она нас не вытягивала. Мы сами шли за ней», — отбрила Гермиона. «Каждый из них учился сам, лишь ориентируясь на успехи Лены. И именно поэтому все мы будем слабее, чем она или Гарри. Просто потому, что занялись собой слишком поздно. Но из вас еще можно сделать оперативников, которые дадут прикурить и пожирателям смерти, и оборотням, и вообще кому угодно, кто к вам сунется». Орлова мысленно возликовала, все шло именно так, как они с ребятами планировали. И желание у вас есть, как я погляжу. Поэтому и предлагаю вам помощь. В комнате ненадолго повисла тишина. Каждый думал о своем. Слова Орловой о неделимости магии многим сломали систему ценностей. Теперь девушке следовало дать им альтернативу. И, похоже, она была готова к этому. Первым сдался Финниган. Он отошел к своим, попросил построиться в три шеренги по пять человек, взял с собой Лаванду, с которой встречался и которую считал своей правой рукой, вышел вперед на два шага. Отдав честь на манер британских военных, Симус знал, как это делается, ведь его отец был лейтенантом ирландского корпуса Королевской морской пехоты, сказал, обращаясь к ведунье: «Товарищ командир, подразделение Хогвартс для проведения занятий по защите от темных искусств построено. Вольно». Орлова козырнула Финнигану в ответ: «Только вот что учти, Симус, в этом подразделении командуешь ты. Вы сами по себе, мы сами по себе. Но, поскольку цель у нас одна и нам предстоит много работать вместе, то мы поможем тебе на первых порах. Пока что попроси своих разойтись, сегодня у вас занятия не будет, нам надо кое-что обсудить с тобой. Да, вот еще, попроси остаться Томаса и Криви, я слышала, у них есть один весьма перспективный проект. Спасибо, Хелен. Да чего там». И впервые за долгое время слизеринка и Гриффиндорец крепко и дружески пожали друг другу руки. «Это чего? Это как? Слушай, это точно происходит? Ущипните меня». Такие шепотки разносились по большому залу, когда две пары, слизеринская и гриффиндорская, уселись вместе за обеденный стол. Поттер, Орлова, Финниган и Браун, представители двух противоборствующих сторон, сидели вместе, как ни в чем не бывало. Вместе ужинали, вместе смеялись, вместе полушепотом обсуждали какие-то свои дела. МакГонагалл едва не поперхнулась, увидев столь идиллическую картину. Дети с совершенно противоположных, вечно враждующих факультетов вдруг стали хорошими приятелями, почти друзьями. Но госпожа директор даже подумать не могла о том, что объединило их общее дело и общий противник. «В общем, Симус, мы договорились», — уточнила Орлова. «Договорились», — кивнул ирландец. «Только давай еще раз кратко перечислим условия».